Бомж понимал, сам виноват. Надлежало быть осторожнее, усерднее и осмотрительнее. Но и как остережешься от всего, если самый близкий тебе человек, жена, только и караулила, чтобы где-нибудь его подловить, подставить начальству, похоже, находя в том свое мстительное женское удовлетворение. Конечно, у нее были основания. Он не очень баловал себя трезвостью. В тот раз, после грозного генеральского разбора в клубе части, когда командующий уже выехал за проходную, и все с облегчением вздохнули, они с другом зампотехом хорошо поддали в аккумуляторной, и он, притащившись домой, завалился спать. Прошлой ночью спал всего пару часов после суматошного предпроверочного аврала в автопарке и заснул, как убитый. И тут жена толкает его в плечо. Прибежал дежурный. Тот передает приказ командира полка срочно выехать на 27-й километр, где застрял командующий. Дежурные механики уже ездили, не могут понять, в чем дело. Двигатель не запускается. Что было делать сонному, далеко не трезвому зампотеху? Обложил матом жену и натянул полушубок. Машину он довольно скоро наладил. У той забарахлила цепь высокого напряжения, и она завелась. Но пока он копался в двигателе, опытный глаз командующего, наверное, что-то заметил. В конце тот предусмотрительно спросил его фамилию и кивнул адъютанту «Запиши». Зампотех подумал, для благодарности в приказе, и даже скромно порадовался. Приказ о результатах высокой проверки действительно скоро пришел, но к нему был приложен другой, об увольнении из кадров группы офицеров, не справившихся с занимаемой должностью, среди которых значилась и его фамилия. И это за 2 года до выслуги с пенсией, с неладами в семье, при острой нехватке жилплощади в гарнизоне, невозможности найти там какую-либо работу. А тут и совсем разбушевалась жена, которая вообще не терпела его, выпивоху в погонах, как она выражалась, где уж ей было мириться с ним без погон. 1,5 года она добивалась развода, а разведясь при содействии партбюро, тут же расписалась с прапорщиком, который был на 2 года моложе ее и был членом того же партийного бюро. Недавний зампотех бросил на стол партбюро свой партбилет и дико запил. Потом, когда не стало ни копейки денег, куда-то поехал со случайным собутыльником, в каком-то северном городишке устроился инженером местного автотреста, где его год спустя понизили до бригадира механиков, затем несколько месяцев работал рядовым водителем, пока бдительные ребята из ГАИ не отобрали права. Наверное, самое время было одуматься, сделать какие-то важные для жизни выводы. Но недавний зампотех, инженер-водитель, ничего этого не сделал. Лишь с горя еще больше запил. Тем более, что жил без семьи, общаясь с множеством друзей-собутыльников, среди которых все же попадались неплохие и даже сердечные люди. Кто-то из этих неплохих и сердечных присватал его к тоже неплохой женщине, продавщице гастронома, и он по пьянке перешел к ней на квартиру. Как теперь понимал, продавщица была терпеливой женщиной, искренне желавшей ему добра. Она никому на него не жаловалась, лишь тихонько плакала, когда он не просыхал от пьянки неделями. И ему стало ее по-настоящему жаль. Однажды она сказала, что, может быть, он подлечится в ЛТП, и он неожиданно для себя согласился. 3 месяца он позволял медикам истязать себе разной дрянью, не однажды переносил мучительную, искусственно вызванную рвоту, но он действительно хотел вылечиться и начать правильную, трезвую жизнь. Он почти обрадовался, когда лечение было закончено. Медицинская комиссия, признав его здоровым, выдала соответствующую справку с печатями, которую он с некоторой даже гордостью предъявил продавщице. Та не менее его, обрадованная, приготовила роскошный обед с любимым им украинским борщом, постелила на стол новую отутюженную скатерть. Однако не оказалось хлеба. Он с 25 рублями в одной купюре побежал за ним в гастроном на соседней улице. Домой можно было возвращаться двумя путями. Напрямик через двор, мимо детского садика, или за угол, по улице мимо забегаловки с ласковым названием «Уралочка». Не подумав о последствиях, с буханкой под мышкой, он направился по улице и возле забегаловки наткнулся на давних друзей, одноглазого Юзю и Колю Валявку. Друзья очень удивились неожиданной встрече, спросили, где был в то время, когда они не виделись. «Да в ЛТП», — сказал он, — «лечился». «Ну и как? А вот вылечился, справку имею». Друзья пришли в бурный восторг. «Справку надо обмыть». «Не могу, дома жена ждет». «Всех нас ждут дома жены», — был ответ. «Впрочем, ты можешь не пить, мы за тебя выпьем». Как было отказать друзьям выпить за тебя? И он зашел на минутку. Эта минутка, однако, непонятным образом растянулась гораздо дольше, и он выбрался из Уралочки около полуночи пьяным, без хлеба и без денег. Продавщица 3 дня проплакала, потом собрала его холостяцкое добро в старый чемодан и выставила на крыльцо. «Ты мне не муж, тем более мы не расписаны». После были еще женщины, добрые и злые. Некоторые искренне пытались перевоспитать его, обратить на путь праведный, но все без результата. Были еще 2 ЛТП, один постыдный приговор к химии, и все напрасно. Бывший гвардии зампотех не мог победить в себе маленькую серую мышку. Мышка настойчиво и последовательно побеждала зампотеха. Последний страдал, ругал себя за неудачи и срывы, но продолжал пить. Остановиться он уже не имел силы. Каждый день был на взводе, за свои, кое-где и как заработанные, на халяву, в долг. Выпить было легче, чем поесть, и он часто болтался по улицам голодный, нервно напряженный от вечно неудовлетворенного желания. Главное, трудно было вырваться из сплоченного круга друзей, вовлекших его в необратимый процесс взаимозависимости, когда собственная воля уже мало что значила, все решало желание коллектива. Лишь очутившись в зоне, в абсолютном одиночестве, без малейшей возможности захмелеть, он как-то унялся. Может, тому способствовала природа, а может, страх радиации, кто знает, а может, примитивный способ существования, из которого исключалась выпивка. В самом деле, никто его тут не соблазнял и ничего ему не запрещал. Он чувствовал себя свободным, зависящим лишь от собственной воли. Свобода, вкус которой он изрядно развил за годы бомжовства, словно наркотик, влекла его к еще большей свободе. Кажется, уже здесь она стала абсолютной, и он, похоже, ожил, если бы только не сбылись всяческие пророчества об угрозе радиации, облучения, радионуклидов и их последствиях.